Глава 21. Виорика Ри-Анор. Не знаю, в чем причина моего отношения к Трею, но он воспринимался как родной, давно знакомый. Намир был моей нежностью и радостью, но мой принц просто частью меня, незыблемый и неотъемлемый. Заниматься с ним любовью было так же естественно, как дышать. Трей был ненасытен, раз за разом отправляя меня за грань удовольствия. Он предугадывал любое желание, находил такие точки, касание к которым превращало мое тело в оголенный нерв. Утомленная, но счастливая, я просто отключилась после очередного раунда, устроенного мне Треем. Утро настало непростительно быстро, а пробуждение было немного смущающим. Меня кто-то целовал в нежное местечко на тыльной стороне шеи. Я мурлыкала, наслаждаясь ласками моего принца, как думала, а потом кто-то еще стал целовать мою поясницу и попу, а под щекой раздался хриплый голос Трея. «Вы ее будете или возбуждаете? У нас нет на это времени». Распахнув глаза, я увидела под собой голову и довольного принца. Сзади меня покрывали поцелуями близнецы. Алир сидел в изножье кровати, а Намир нервно мялся в стороне за спиной блондина. Тихо ойкнув, я по привычке натянула на себя простынь, скрывая тело от мужчин, и уже потом задумалась о том, что вся эта толпа моя. Ним уже не болел, и я представила полюбившийся мне глухой комбинезон, выбираясь из постели. Смущенно буркнув «доброе утро», я скрылась в ванной, чтобы привести в порядок тело и мысли. Хоть с наличием у меня 5 мужчин я смирилась и каждого из них приняла, но вместе они лишали меня равновесия непривычностью ситуации. В моем восприятии 5 моих любовников должны ревновать. И мысленные уговоры, что они раалийцы и воспитаны иначе, не спасали от стеснения и зажатости. Приняв душ и приведя себя в порядок, красное от стеснения, я вышла в спальню. «Почему ты так отреагировала на нас? Мы же твой семейный круг», – беспокоясь, спросил принц, нежно целуя меня в губы. «Ее мир моногамен. Нашей Вайри еще трудно принять наши устои. Она стесняется всех вместе. Это обусловлено собственничеством мужчин в ее мире. Они подрались бы с соперниками, увидев жену в чужих объятиях», – как всегда исчерпывающе точно пояснил Алир. «А как тогда мы будем спать?» – удивился Трей еще сильнее, вгоняя меня в краску. «Мы постараемся, чтобы Виорика привыкла к нам ко всем сразу, но пока она уединяется только с одним из мужей, а просто спим вместе», – с нажимом произнес Намир, пряча меня на своей широкой груди. «Хватит смущать Ваиру, давайте ее накормим. Она давно ничего не ела». Присев на кресло, Мир усадил меня на колени. Он придвинул хитрую конструкцию, похожую на перекатной стол, с большим блюдом, наполненным разными вкусно пахнущими деликатесами, и стал скармливать мне лучшие, по его мнению, кусочки. Близнецы заняли место на широких подлокотниках нашего кресла, периодически заменяя на Мира. Алир сел на стул и второй установил для Трея, который уединился в ванной. Вся эта возня с кормлением смущала, но я помнила, как мечтательно Вейс планировал за мной ухаживать, поэтому покорно ела все, что подавали мужья. Алир ел и с явным наслаждением наблюдал за нами. Трей присоединился к нам с уверенной улыбкой, которая делала его неотразимым, несмотря на небольшой шрам. Покончив с едой, мужчины принялись обсуждать предстоящее заседание совета. «Ваше с Рикой единение было назначено на 10 утра, а сразу после обеденного перерыва состоится заседание по вопросу нападения на Наста Ленора. Поскольку наш случай настолько редкий, что почти невероятный, то, скорее всего, пригласят медиков и ученых, чтобы зафиксировать его. Учитывая, что ты наследник старшей ветви, следует ожидать повышенного внимания общественности, а исцеление Нума вообще случай беспрецедентный. Виорика не привыкла к такому вниманию. Мы должны максимально оградить ее от любопытствующих», – выдал четкие указания всем сразу Алир. Таленор был уверен в том, что ему удастся избежать ответственности, присоединившись к нашему кругу. Нам нужно обдумать, как сгладить ситуацию с его наказанием. Из-за смерти союзников из клана Риамас и Риаидин ситуацию будут рассматривать со всей серьезностью, но Залина и его мать может развязать настоящую войну. Я бы не советовал требовать материальной компенсации. Императорский клан крупно вложился в строительство флота воздушных судов, озвучил свои мысли Трей. Если не финансовая компенсация и не уголовная ответственность, тогда остается долг жизни. Это никак не подходит нам. Таленор будет настаивать на ритуале с Виорикой. Это она сражалась с ним на Нериде, поэтому совет удовлетворит его требования. Нам нужно отделаться от твоего брата, а никак не терпеть его тенью нашей Ваиры неизвестно сколько лет. Недовольно отозвался Алир. Я не испытываю нежных чувств к Лину или его матери. Мне самому противна мысль, что он постоянно будет рядом с Виорикой, но другой возможности решить дело миром нет. Или у тебя есть флот союзников и защищенная планетарная система, пригодная для жизни? А теперь объясните мне момент с Таленором и моей тенью, разозлилась я. За преступления, направленные на конкретную личность или клан, нашим законодательством и традициями предусмотрен такой вид ответственности, при котором агрессор отдает пострадавшей стороне себя в служение на тот срок, что совет сочтет достаточным для искупления вины, сказал Алир, недовольно поджимая губы. Мы потребуем финансовой компенсации и сами предоставим деньги для погашения долга императорскому кругу. Нет сомнения в том, что Лин потребует для себя именно этого наказания. Ты зацепила его, цветочек. Я ни разу не видел Таленора настолько заинтересованным в женщине, и он не привык к отказам. С виноватым видом сказал Трей, отметая, несомненно, хорошую идею Алира. «Скажи, а прерыватель, который императорская печать, насколько он дорогой?» – спросила я у Трея. От отчаяния у меня появилась неплохая идея, как отделаться от перспективы несколько лет терпеть рядом змееныша. Он достаточно ценный, но это скорее символ власти императорского круга, означающий, что перед нами нет запретных дверей, – ответил недоумевающий принц. «Кстати, свой я передам тебе на заседании совета по нашему вопросу». «Скажи, а передавать или дарить печать кому-то обязательно предполагает какие-то брачные обязательства?» На всякий случай уточнила я, чтобы не попасть в еще более опасную ситуацию. «Нет, его дарили несколько раз в истории союзникам, как знак великой чести и доверия. Что ты задумала?» – спросил обеспокоенный Трей. «Кажется, я придумала, как нам выйти из ситуации с Таленором. Но мне нужно слово, прежде чем огласят приговор Таленору. Это возможно?» – спросила я, не зная, ограничены ли мои права перед этим их советом. Как я поняла, на ралли женщинам отводится роль цветочка – милого, полезного, но ранимого и оттого оберегаемого от всего серьезного или опасного. «Конечно, ты сражалась с тремя боевыми шаттлами и управляла в одиночку крейсером в условиях ведения боя. Тебя наверняка захотят выслушать. Я, кстати, восхищен твоей смелостью. Я еще вчера хотел это сказать». Смутился Трей. «Но ему не хватило времени за всю ночь», – беззлобно поддел принца Тайс, целуя мою щеку. Наш первый семейный завтрак прервал вежливый стук в дверь. «Это из совета к нам уже прислали курьера с приглашением на первое заседание по вопросу самопроизвольного слияния Ваиры клана Рианор и первого наследника императорского круга Трея Риатона. Как только мы вышли из комнаты, мужья окружили меня со всех сторон, закрывая собой от любопытствующих. Незнакомые раолийцы буквально выстроились в шеренгу на всю длину коридора, чтобы поглазеть на меня». Не знаю, чем я так их заинтересовала, ведь вчера, когда мы приехали, такого ажиотажа не было. В просторном, богато украшенном холле нас ждали четверо мужчин и мачеха Трея. Лица троих отцов Трея светились от искренней радости за сына, а четвертый лишь обозначил улыбку на губах, сверля нас злым взглядом зеленых глаз так напоминающих глаза Теленора. «Сын, мы безмерно рады тому чуду, что подарила тебе судьба. Прелестная Виорика, мы не были вчера представлены, полагая, что сегодня у нас будет достаточно времени, чтобы познакомиться перед церемонией. Мое имя Ортон, я старший из отцов Трея и глава клана Риатон», сказал мужчина, галантно целуя руку. С моим мужем они были отдаленно похожи крепким телосложением, густыми каштановыми волосами и карими глазами. «Это Айнард, второй отец твоего супруга. Далее Таол и Дивар», — представил Артан остальных членов своего круга. «А это наша дорогая Ваира и Ленора». Мы обменялись с мачехой Трея парой змеиных улыбок. Про себя я отметила, что в глазах матери Теленора светился явный, ничем не прикрытый гнев. «Вы настоящее чудо для Трея и для всех нас. Признаюсь честно, никто не рассчитывал, что у вас все получится, к тому же таким образом», — с изрядной долей язвительности сказала Эленора. «Приятно слышать, что вы так верили в своего старшего сына», — не менее ядовито отозвалась я, выделяя слова «старшего сына». «Скажите, а у людей принято сразу после знакомства проверять совместимость в постели?» — решила не уступать мачеха Трея. «Как видите, нет, иначе я бы начала с вашего младшего сына», — с той же неестественной улыбкой ответила я. Женщина покраснела от гнева, больше не притворяясь радушной. «Достаточно, девочки, мы все рады, что Трею так сказочно повезло», — с нажимом сказал Ортон, жестом приглашая нас к выходу, где уже ожидали два комфортабельных аэролета.